Глава восьмая. Переключение мыслей с низкого свек на высокое свек. Эксперимент «Сила мысли». В шестой главе я описывал, как ум притягивает из общего банка мыслеформ те мысли, которые вибрируют на тех же частотах, что и ваше сознание. Пока вы неосознанны, ваше сознание грубо и бесцеремонно внедряются низковибрационные мысли, от которых вам становится не по себе. Это, как правило, осуждающие или оскорбительные мысли, мысли сексуального характера или корыстные мысли, основанные на жадности, гордости, гневе и пренебрежении к другим. Изучая Веды, я узнал, что прямо бороться с негативными мыслями нельзя, так как в прямом противостоянии быстро усиливаются ум и ложное эго, являющиеся системой, оперирующей мыслями. На каждую низковибрационную мысль я отвечал сознательным думанием высоковибрационных мыслей. Я благословляю всех на счастье, сказочное богатство, идеальное здоровье, активное долголетие и безусловную божественную любовь. Спустя около 5 лет такой практики низковибрационные мысли практически перестали посещать мое сознание. В 2008 году на Алтайском фестивале «Харе Кришна» нам с супругой посчастливилось познакомиться с удивительным человеком, Чучуевым Юрием Николаевичем, врачом от Бога, обладающим мистическими знаниями и успешными деловыми качествами. Благодаря его поддержке мы с любимой приобрели компьютерную диагностическую систему Омега-М и быстро восстановили свое здоровье натуральным средством Nitrofex. Не буду утомлять специализированными медицинскими подробностями своих читателей, скажу лишь, что этот сертифицированный в Евросоюзе продукт из концентрата нони стимулирует выработку в организме оксида азота, который быстро восстанавливает пропускную способность сосудов и тем самым естественно излечивает онкологию и сердечно-сосудистые патологии. Я уже не упоминаю массу менее тяжелых заболеваний. Наблюдая некоторых своих пациентов при помощи диагностики Омега-М, я заметил, что у одних больных Процесс выздоровления идет довольно быстро, а у других доходит до определенного уровня, и дальше улучшения не происходят. Одна из таких сложных пациенток после продолжительного наблюдения без особых улучшений как-то принесла мне Nitrofex, который я по ее просьбе заказывал через друзей в Прибалтике, и с претензией сказала, что средство фальсифицировано. Она добавила, что если я не верну ей деньги, то со мной разговаривать будут блатные. Этот чудесный продукт в России является большим дефицитом, и я без разговоров вернул ей деньги. Мне, как исследователю жизни, был очень интересен данный случай. Размышляя над произошедшей ситуацией и ища ответ на вопрос о неспособности этой пациентки излечиться, 22 марта 2009 года мной была проведена серия экспериментов на компьютерной диагностике Омега-М. Эти потрясающие исследования о влиянии мыслей на здоровье физического тела доступны для детального изучения в видеоформате по адресу в YouTube. Суть в следующем. За 15 минут были проведены 3 контрольных замера функционального состояния здоровья. Эта диагностика, разработанная военными врачами Санкт-Петербургской военной академии, отображает сердечную деятельность, индекс напряженности клеток, работу сосудистой системы, вегетативной и центральной регуляции, психоэмоциональное состояние, нейродинамический анализ, энергетическую пирамиду головного мозга, картрирование биоритмов мозга, фазовый спектр, ауру, частотный спектр излучений волн головного мозга, дельта, тета, альфа, бета-1 и бета-2, сплайн-карты электрической активности головного мозга, фрактальный анализ, иммунитет и биологический возраст. В первом случае я желал всем счастья и божественной любви, был удовлетворен. После восстановительного курса Nitrofex по всем показателям мое здоровье было на уровне от 97 до 100%. Фактический возраст на тот момент составлял 38 лет, а биологический возраст был 24 года. Во втором исследовании я настроился и стал страстно желать счастья себе. Я думал, что мне без разницы, что, где и с кем происходит, лишь бы мне было хорошо. Заметьте, что я никого не осуждал, не оскорблял и никому не завидовал. Просто очень эгоистично желал счастья только себе. Я так сильно сконцентрировался на этих мыслях, что у меня даже появился дискомфорт и боль в области сердца. Все показания снизились более чем в 2 раза. Иммунитет упал со 100% до 45%. Биологический возраст вырос с 24 до 35 лет. Мне было несколько не по себе. Болело сердце, и настроение было неудовлетворительное. Я попил воды, отдышался 2 минуты и провел 3-й замер здоровья, во время которого осознавал, что всего в избытке. Всевышний заботится о всех и желал всем счастья. Сразу все функциональные показатели вернулись к первоначальному уровню 97%. Но за время этих опасных экспериментов я потерял 1 год биологической жизни. То есть ментальный стресс для моего организма не прошел бесследно. Но если постоянно находиться в потоке такого рода эгоистических мыслей, я уже не говорю про пренебрежение, оскорбление или осуждение себя или кого-то, то довольно быстро развивается сердечно-сосудистая дистония, сужение сосудов, сердечная недостаточность, а следом и онкология. Поэтому, дорогие и любимые мои друзья, думать негативно или считать себя отделенным от божественного мироздания неестественно и очень невыгодно для здоровья.